Кафе «Домино». В кафе «Домино» дрались рабочие поэты. Опрокидывали столы, разлетались по полу стулья. Мат висел под потолком вместе с папиросным дымом. Сергей Есенин, вскочив на стол, дирижировал боем. «Андрюха, дай ему в ухо! Сильнее бей, чтоб к дверям отлетел! Пашка, по сапатке его, по сапатке!» Администратор, а нынче хозяин, Николай Николаевич, стоял, прислонившись к эстраде, равнодушно взирая на драку. «Вызовите милицию!» — подлетела к нему экзальтированная Непманша. «Зачем? Но они же дерутся! Мы с друзьями пришли посмотреть на поэтов, послушать стихи. А у вас нравы, как в рыночной пивной!» «Мадам, вы присутствуете при редком зрелище дележки трона короля поэтов». В кафе вошли Владимир Маяковский и Владимир Нарбут. «Тихо!» — громовым голосом крикнул Маяковский. «Перестаньте!» И драка остановилась, как по команде режиссера. «Володя Нарбут будет читать свои стихи!» Нарбут, как нож сквозь масло, прошел сквозь толпу притихших поэтов. Вошел на эстраду, оглядел зал и начал громким, хрипловатым голосом. «Меня застрелит белый офицер, не так-то кадак. Он, целясь, не изменится в лице, он очень меток. Что женщину я у него отбил, что самой лучшей, что сбили здесь в обнимку две судьбы. Обычный случай». Он читал дальше, зал замер. Стихи злой тревогой накатывались на зал. Да и сам поэт был больше похож на того офицера, о котором он читал. Одноглазый, с бритой наголо головой, он обрушивал на зал забытую страсть братоубийственной войны. «Сильный поэт», — сказал сидевший за столом Есенин. «Смотри, какая у него рифма затейливая. Я его 2 года назад слушал в Одессе на вечере поэтов. Читали он и Георгий Шангели. Зал ревел, а потом всех забрали в ЧК. Вечер посчитали антиреволюционным». «А потом?» — спросил Марингов. «Потом приехал секретарь губкома и освободил всех». «Удивительные стихи. Они как будто начали жить во мне», — задумчиво сказал Бартенев. «А мои?» — ревниво спросил Есенин. «Твои, Сережа, давно уже стали данностью каждого русского человека. Нарбута я не буду учить наизусть, а тебя знаю почти всего». «Молодец! Наливай, пожалуй!» Выпили вина. Нарбут под аплодисменты сошел с эстрады, и они ушли вместе с Маяковским. «Побрезговал нами Володя», — сказал Марингов. «Ты его не трогай», — махнул рукой Есенин. «Его Лилька мертвой хваткой взяла, деньги отбирает. Он, говорят, на папиросы и бильярд одалживает». «Да ладно», — удивился Бартенев. «А ты у Вали Катаева спроси. Он тебе все это живописует». Татьяна приложила щекой к плечу Олега. «Нам пора, милый». «Вот видишь», — ликующе прокричал Есенин, — «даже лучших, не таких, как Володька, настоящих рубах женщина стреножит». Олег взглянул на часы. «Пожалуй, пора». «Какая у тебя машина интересная?» Бартенев с интересом склонился к руке Леонидова. «С войны?» «Нет, на, посмотри». Он расстегнул ремешок, протянул ему часы. «О, а Леонидову за храбрость, рев военсовет. Это они тебе в ЧК помогают?» «Если бы». «Послушай моего совета. Никогда не танцуй с дьяволом, если он все время приглашает. Беги. И как можно быстрее». «Было бы куда». «Подумаешь, найдешь. Бросай работу, пиши. Вот и уйдешь в тень».